Глава 7. Собор святого Игмунда. Локсилус Волгавсми. Ночь с 5 на 6 день 5 месяца. Деревня Розма. Запад Халиндора. Крыша загорелась поздно ночью. Охваченная багровым пламенем, она заставила местных жителей покинуть свои дома, дабы узреть хаос собственными глазами. Высокий собор святого Игмунда близ деревни Розма стал прибежищем зла той ночью. Огненные чудовища расправились с дозорными и, не страшась священных песнопений о бастионе Аурусе, вошли внутрь. Крики монахинь оборвались так же быстро, как и скорбное звучание органа, за которым сидел помазанный солнцем отец Ванхейм. Он знал, что должно случиться. Убрав ладони с клавиш, набрал в грудь побольше воздуха и поднялся на ноги. Пока нерадивая деревенщина с вилами пыталась пробиться ко входу в здание сквозь ряды Бранву, их предводитель, Черный Рыцарь, предстал перед служителями высшего бога во всей красе. Тяжелый меч из обжигающей стихии лежал в его левой руке, а глаза, сведущие сущность Фатума, сверкали в тени рогатого шлема. Локсилус нарушил покой собора Игмунда, сделал это по воле корня зла. «Отец Ванхейм», — заговорил брат Равуса, осматриваясь вокруг. «Несете вы свой дозор спустя столько лет. Впечатлен я вашей сознательностью». Сотня свечей, установленных под потолком услужливыми монахинями, погасла аккурат первому слогу из уст Черного Рыцаря. И возгорелась с удвоенной силой, стоило ему щелкнуть пальцами свободной руки. Огонь утратил злато Ауруса, приобретя багрянец Янну Кору. «Пришлось мне потратить немало времени, чтобы отыскать вас. Сперва взор мой пал на Замен, потом на забытые богами Окасли и Гуло. Наконец, след привел меня в Розма. И, признаться, бесконечно я разочарован. Мои пламенные собратья зря старались. Им нужно было сразу искать на западе Халиндора». «Это ты, обугленный пасынок?» — молвил Ванхейм, отстранившись. Он крепко держал у груди золотое солнце, символ бастиона Ауруса. «Что такому отвратительному созданию надобно в соборе великого Игмунда? Ты порочишь сие имя своей поступью! Сгинь с глаз моих и никогда не возвращайся! Второй раз предупреждать не стану!» «Прогоняете путника, отец? Видно, забыли вы догматы церкви». «Я сказал, сгинь!» — прокричал Ванхейм, выставив символ Ауруса перед собой. Ослепительные лучи карающего света врезались в Локсилуса, на мгновение скрыв его мрачную фигуру от очей Ванхейма. Ему казалось зло повержено, хватило одного удара. Однако краски сгущались с поразительной быстротой, и, моргнув единственным зрячим глазом, защитник собора понял, что волжба кудесника бессильна, ибо Черный Рыцарь даже не сдвинулся с места. «Похвально, отец святого круга. Попытались вы. Засим прошу, отдайте то, что нужно мне, и я уйду». «И чего же ты хочешь, изверг?» «Не стоит темнить, о святейший. Один вы из пяти хранителей второго слова, и знать его хочу я. Нужен мне каждый символ и каждый слог». Ванхейм был сокрушен этой просьбой. Дабы не утратить равновесие перед врагом, он облокотился на скамью для прихожан одной рукой, а другой взялся за сердце. Боль пронзила его и вырвалась через крик. «Слово? Ну уж нет! Ты никогда не прознаешь молву Ауруса! Ты жалкий сосуд для пламени Янну Кору! Такой же, как и все предыдущие! Ничто не заставит меня отдать тебе письмена! Символ мой и точка! А теперь убирайся отсюда!» «Знал я, что вы откажете». Предавший принципы человечности голос обугленного пасынка разбивался, забрало его шлема в дребезги. И, будучи в воздухе, собирался воедино слог за слогом, аки всегда опаздывающее эхо. Оно изводило Ванхейма, нашептывало ему о постыдном и сокрытом. Но этого было слишком мало для достижения цели черного рыцаря. Заставив меч пламени раствориться в небытии, он подошел к стражу собора вплотную и показал нечто особенное для него. «Быть может, это пошатнет решимость вашу». Когтистая длань раскрылась. В ней из ярких всполохов огня появился локон рыжих волос, пахнущий лепестками роз. «Мальвия!» — прошептал отец. «Что ты сделал с моей дочерью?» «Ничего, пока что. Воины мои Бранву следят за Мальвией и ее детьми. Могу я прямо сейчас послать им мысленный наказ, и бедняжек убьют без промедления. Посему спрошу я еще раз. Это пошатнет решимость вашу? Здесь я, перед вами. Готов я проливать кровь и опалять плодородные земли, ибо огонь мой — это пламя Яннукору. Как никто другой, вы знаете, что остановить его нельзя. Но если дадите мне то, что желаю я всем сердцем, ни вы, ни ваша семья не пострадаете. Вот вам слово мое». «И я должен поверить чудовищу?» Возмутился Ванхейм, сделав грудь колесом, и приготовился услышать ответ. «А разве у вас есть выбор, отец?» Они смотрели друг другу в глаза. Каждый бросал немой вызов. Покуда реки магмы стекали вниз по черным доспехам, страж собора святого Игмунда ощущал, как капли пота собираются у него на лбу. Словно каждая секунда выступала против доброты, честности и человечности, диктовала несомненную победу зла. Можно было вновь воспользоваться силой кудесника, но какой от этого был прок? Локсилус бы все равно получил то, зачем пришел. Лишь жизнь дочери и внуков тогда имели значение. «Мне больно», — тихо сказал Ванхим, опустив голову. «Мне больно признавать». «Признавать что?» — вопросил Локсилус. «О, обугленный пасынок!» Священнослужитель сделал два шага назад и, не отрывая взор от расписных полов, где каждая строка напоминала о нравственности, молвил свое печальное заключение. «Ты легко победил, обремененный ты древним злом. Дар Бастиона Ауруса дает мне великую силу, а значит и доступ к тайному знанию. Я чувствую, что мои родные еще не покинули мир живых. Ты говоришь правду. Письмена твои. Они спрятаны за статуей Ауруса у северной стены. Забирай и убирайся прочь. Только не трогай моих любимых». Получив желаемый результат, брат Равуса отправил двух своих воинов Бранву проверить истинность слов Ванхейма. Когда ворота собора распахнулись, отец увидел то, что осталось от храбрых жителей деревни, выступивших против чудовищ из огня. Десятки изуродованных, вывернутых наизнанку тел, лежали подле короткой лестницы, некогда украшенной цветущей лавандой. Ее лепестки превратились в пепел, оброшенные вилы покрывала запекшаяся кровь. Подчиненные Локсилуса быстро управились с заданием. Сокрушив каменную статую высшего бога, изображенного в виде Григора с золотым шлемом солнцем, они нашли сверток и вернулись к господину. «Теперь моя часть сделки», — молвил он. Черный рыцарь торжественно поднял руки над головой и призвал темное пламя, коим окутал доверившегося Ванхейма. Увидев, как Бранву рядом с ним превращаются в горстки пепла, церковник испугался за свою жизнь и взмолился богам, прося прощения за грехи. Он наблюдал ненасытную стихию, резво забиравшую убиенных жителей деревни на оборотную сторону бытия. Языки пламени ровной когортой покрыли стены собора золой, очернили картины с ликом святого Игмунда и обернулись вихрем, способным стереть деревню Розма с лица земель Драо. Ванхейм кричал, что есть мочи, ибо теперь он страшился обогленного пасынка. «Что ты делаешь? Ты ведь обещал, что не тронешь меня и мою семью!» «И исполняю я свое обещание. Отзываю воинов Браанву». Сгрудившись у самых потолков, пламень сформировал бурлящую сферу и кометой направился к Локсилусу, кой властно сжал ее цепкой дланью. Все кончилось. Черный рыцарь остался с отцом Ванхеймом один на один и, призвав меч пламени в левую руку, поравнялся с предателем церкви, дабы раскрыть ему причину, по которой не смог нарушить обещание. «Вы, ваша дочь и внуки, не пострадаете. Причина сдержать обещание, увы, у меня только одна. Хотите знать ее?» Дрожащий от страха церковник смог лишь безгласно посмотреть в глаза чудовищу. Он ждал ответ изверга тьмы. «Вы знаете удел наш. Истинный Григор нарушить слово свое не смеет».